«Я боюсь, Дэвид». И он улыбнулся мне. «Нет», — добавил он, — «все, чего мы желаем, — это отделаться от него».